и которая обнаруживается историческим направлением всех отраслей человеческого бытия и духа. История, продолжал он, в наше время есть центр всех познаний, наук, естественное условие всякого развития, направление историческое обнимает все. Ту же мысль еще более определенно высказал Белинский. «Век наш по преимуществу исторический век. Историческое созерцание могущественно и неотразимо проникло собой все сферы современного сознания. История сделалась теперь как бы общим основанием и единственным условием всякого живого знания. Без нее стало невозможно постижение ни искусства, ни философии». Историческое мышление, которое принес с собой XIX век, означало осознание того, что события, происходящие в настоящем, имеют своим истоком прошлое, что они этим прошлым течением процессов обусловлены, потому в истории народа кроется объяснение настоящего и указание на направление движения в будущем. Вместе с тем, каждый новый период представляет собой нечто новое по сравнению с предшествующим, новую, как правило, более высокую ступень общественного прогресса. Такой взгляд теперь для нас, само собой разумеющийся, был тогда откровением. Он резко отличался от просветительского мировоззрения XVIII века, которому ход развития общества не представлялся еще единой цепью социального прогресса. В просветительской системе исторические события стояли рядом друг с другом, а не вытекали одно из другого. Большая заслуга в развитии исторического миропонимания принадлежала плеяде французских историков реставрации, так называемой романтической школе. Эти историки пытались нащупать, понять движущие силы общественных процессов и видели их в силе обстоятельств, которая складывается из переплетения и борения интересов миллионов людей, преследующих свои частные цели, из их противоречивых индивидуальных усилий. В итоге, однако, получаются общезначимые результаты, вырисовывается некая равнодействующая, определяющая сила в этом кажущемся хаосе событий. В клубке взаимоотталкивающихся интересов французские историки усматривали борьбу не только индивидов, но и больших общественных групп, объединенных общими целями, то есть борьбу классов. Открытие классовой борьбы как движущей силы истории было выдающимся завоеванием общественной мысли того времени. Маркс и Энгельс, создавая исторический материализм, непосредственно отталкивались от идей французских историков и, как известно, прямо признавали это. И в этой связи особый интерес и важность приобретает тот факт, что Пушкин был прекрасно осведомлен о всех течениях западной историографии и социальной мысли, начиная с Вольтера, который, по его выражению, первым внес светильник философии в темные архивы истории. Пушкин имел возможность ознакомиться в Петербургской библиотеке с такими его историческими работами, которые были неизвестны и западным авторам. Внимательно изучал Пушкин многих представителей старой школы историков – Юма, Робертсона, Гиббона, Сисмонди, Лемонте. Последнего он особенно ценил, восхищаясь его книгой о царствовании Людовика XIV. Одно время и Пушкин разделял предрассудки этой школы, считавшей, что законы, устанавливаемые правительством, являются первопричиной добродетелей и пороков народов. А потому все дело в том, чтобы придумать хорошую конституцию и убедить правительство принять ее. Сисмонди. В этих мечтах о хорошей конституции, которыми, кстати, болел весь декабризм, было что-то от утопически просветительского взгляда – выработать сначала разумную идею, а затем преобразовать общество в соответствии с ней. Новая школа историков ставила вопрос иначе. Конституции законоположение не причина, а следствие